Камень с грохотом приземлился на бетонный пол, и мне понравился этот звук, поэтому навесил на него тишину. Скрытность плюс 1, уровень 14, тишина плюс 1, уровень 10, а ведь до этого я вешал тишину только на себя. В этот раз попробовал чисто наобум, и как оказалось, не зря. Способность с умением прокачал, да и шар теперь совсем не шумит. Буду называть его золотым шаром. Вновь создал импульс с помощью усиления света, и когда шар оказался выше меня, приложил к нему светящуюся ладонь с великаном, а затем толкнул его, словно бросил, запустив в дверной проем. Да еще и придал ускорение с помощью усиления света и резонанса. Шар осветил коридор, а затем скрылся в темноте. Если бы не улетел так далеко, можно было бы прикатить его обратно с помощью дистанционного управления. Действие способности уже распространяется на 10 метров. Неожиданно выскочили логи о повышении способностей. Обвал плюс 1, уровень 6. Погребение плюс 1, уровень 4. Интересно, кого там погребло? Из-за тишины, активированной на камне, мы не услышали звуков произошедшего обвала, и с удивлением прошли через несколько пробитых стен, пока не вышли к месту приземления снаряда. И не зря. Не знаю, как я на такое не обратил внимания при исследовании помещений рентгеном. Скорее всего, это осталось в той части информации, что не усвоилось. Но перед нами был огромный кристалл, разросшийся на всю высоту до потолка, мутно-зеленый, шириной и высотой с платяной шкаф, а в противоположном конце комнаты под завалом красовался такой же, только разбитый. Его осколки разлетелись по всей квартире, хотя большая часть все же была погребена под завалом вместе с моим золотым шаром. Барака первым же делом бросился разгребать завал, видимо, почувствовал там мертвечину. Вряд ли о моем снаряде беспокоится. А вот я подошел к уцелевшему кристаллу. Все это время меня смущал один момент. В этом подземелье отсутствовали какие-либо предметы, кругом голые стены и песок. Можно предположить, что по задумке разработчиков все превратилось в труху. Это, конечно, если отбросить предположение, что им просто было лень заморачиваться, либо то, что здесь уже все кто-то собрал до меня, но вряд ли кто-то мог пройти адские корни, так что это отбрасывается. Идея с халтурой тоже. Слишком уж это жуткое и проработанное место. Тогда почему не осталось ни одного металлического предмета или какого-либо другого, что по задумке не могли превратиться в труху? Ведь те же копатели достают металл как раз из таких погребенных песком подземелий. Да и в предыдущем подземелье, где мне удалось побывать, были такие предметы. Тот же трос в шахте лифта. По крайней мере, теперь у меня был ответ. Впрочем, как и подтверждение существования скрытой локации. Потому как я наткнулся как раз на одно из щупалец ложного адского корня. Это щупальце, в виде толстых переплетений кабелей и проводов без какой-либо изоляции, оплетала кристалл и буквально впивалась в него. При помощи пронзающего взора мне не составило труда проследить, откуда тянулись провода, торчащие из потолка. Они вели прямиком к тем самым ложным адским корням. А это все интереснее и интереснее. Правда, как только сознание вернулось, я тут же отпрянул назад, потому что увидел кристалл через рентген. Даже и не сразу понял, что увидел кристалл. «Хозяин, здесь вкуснятина», — подал голос Барака. Он держал в руках оторванную голову кварцевой саранчи. Из-под завала возле него был виден мой шар и несколько лап гигантского насекомого. Понятно, почему у меня не отложились в голове гигантские кристаллы. Рентген проходит сквозь них, слабо подсвечивая, показывая мне пойманных в адские корни мобов. Я подошел к кристаллу вплотную и попытался заглянуть сквозь мутные грани. Там внутри была заточена такая же саранча. Интересно, что это такое? Я сосредоточился восприятием на кристалле. Теперь, в непосредственной близи, внутри ощущалось приличное количество энергии. Восприятие плюс 1, уровень 14. Я с опаской взялся за толстый кабель. Было страшно, что током шибанет. Нет, ничего такого не произошло. Зато мне удалось ощутить внутри циркулирующий поток энергии, который, по всей видимости, питал скрытую локацию, может даже защиту, скрывающую ее от рентгена и восприятия. Может это условие доступа к ней. Я притянул к себе золотой шар, но мощности дистанционного управления не хватило для того, чтобы вытащить тот из-под завала. Активировал усиление света и шар буквально выпрыгнул ко мне. Мне даже пришлось отскочить в сторону, потому как меня вполне могло зашибить. Вместо меня каменный шар угодил в кристалл и тот разлетелся вдребезги, а перед нами предстал освобожденный моб. Собственно, произошло то, чего я и добивался. Кварцевая саранча. Индекс сложности. 64. Гипотетический индекс меньше, чем у бараки, так что он и сам сможет справиться. Вот только гуль мне еще живой нужен. Не желая рисковать баракой, я использовал отскок, чтобы разорвать дистанцию и сразу после этого бросил вылупившийся насекомый снаряд. Только что скастованный ребус. А кристаллическая тварь неожиданно проворно заглотила его, громко клацнув мощными челюстями. Вот, черт. Сообразив, чем это все закончится, я тут же прикрылся золотым шаром, а через мгновение по комнате разлетелись осколки головы саранчи. Только и прозвучал звон стекла о стены и броню гуля. А барака даже не дернулся, он был слишком сильно занят поеданием останков предыдущего насекомого. Зато, увидев еще одну развороченную тушку, моментально бросился к ней. Вот проглот. Я тоже подошел. Думал, ребус взорвется возле саранчи и потреплет ее немного резонирующими волнами. Разумеется, фатально потреплет. А тут разорвало. Так разорвало, точно так же, как с адскими корнями. Однако, это мелочи, меня больше интересовало, что находится под мертвым телом насекомого. Поэтому бесцеремонно взяв механические руки гуля под управление, я оттащил тело саранчи. Как и думал, внутри кристалла торчали оголенные провода. Они, конечно, не искрились, но остатки аномальной энергии ощущались. Она, словно вода из шланга, расплескивалась внутри развороченного кристалла и растекалась по полу комнаты. Так обычным взглядом и не заметишь. Но у меня, то было восприятие, а еще и рентген вдобавок. Я уселся в медитацию и активировал пронзающий взор, на этот раз тщательно выискивая неподвижных мобов в прозрачной скорлупе, оплетенных ложными адскими корнями. Когда сознание вернулось, меня, мягко говоря, шокировало количество таких кристаллов. Оно измерялось в сотнях, как минимум. «Кто же тебя такого несуразного слепил?» — проскрежетал жутко знакомый голос. Я аж подпрыгнул от страха. Просто испугался от неожиданности. Хотя и окружающая атмосфера располагала к этому. А в комнате, между тем, как-то потемнело. Особенно возле бараки, что склонился над телом саранчи. И внутри этой темноты отчетливо проявлялся образ человека в черном пальто и цилиндре. Системная справка не высветилась, но я и так отлично знал, кто это такой. Шляпник. Отскок и одновременно мысленная команда бараки уходить. Но было уже поздно. Контроля над телом гуля у меня уже не было. Просто связь исчезла. А шляпник стоял, приложив руку к затылку бараки. «Как удобно», — проскрипел он. И я ощутил, как в тело бараки полилась энергия, как из проводов. И эта энергия изменяла схему моего дистанционного управления. Я быстро перекинул управление на золотой шар и, используя усиление света, заставил его прыгнуть в шляпника. Но шар неожиданно поймал гуль. Причем сделал это механическими руками. Однако времени удивляться не было. В воздухе между моих ладоней уже завис мерцающий камень. Ребус. Еще 2 секунды, и шляпника не спасет даже его живая броня в виде плаща. «Ненавижу бессмертных», — сухо проскрипел рейд босс, зыркнув на меня горящими во тьме глазами. Внезапно вокруг его шеи вспыхнула огненная грива энергии, что мне даже пришлось зажмуриться. Хотя, без толку. Свет ударил не по глазам, а по моему восприятию. И в это мгновение пришло осознание, что резонирующая бомба в руках уже давно вышла из-под моего контроля. Очередная вспышка ударила по восприятию, и перед глазами появилось знакомое уведомление. Выберите место возрождения. Глава 19. Сон. Однозначно, надо гасить гада. Непреклонно решил я, как только появился внутри аномалии возрождения. И чтобы хоть как-то успокоиться, провел минуту в медитации, а когда спали ограничения, сразу пробежался пронзающим взором по подземелью. Скрытая локация находилась на том же на месте и по-прежнему не просвечивалась рентгеном. А вот барака угодил в кристалл-инкубатор, вместо убитой саранчи. Что с ним происходило, неясно, но шляпника поблизости не было. И это шанс. Я вышел из медитации и тут же прыгнул в светящуюся лужу. Светлячки, зависшие под самым потолком, мой порыв искупаться в желудочном соке не оценили. А у меня появились лишние 5 минут медитации. Кто же знал, что без гуля экскременты окажутся такой вязкой и разъедающей штукой. Но надо отдать им должное. Повторное воскрешение остудило мой пыл. Да и медитация располагает к спокойствию, подавлению внутреннего пламени, так сказать. Очень полезная штука, и ведь нельзя сказать, что становишься пассивным или равнодушным. Нет, мысли в голове бурлили, продолжая прокручивать произошедшие. При этом в теле накапливалась энергия. Не мана, а какая-то движущая сила. Если говорить игровым языком, то это скорее всего выносливость. Раньше не ощущал ее, видать расту понемногу. Но это так, больше успокаиваю себя потому, как передо мной стояла вполне четкая и практически невыполнимая задача – победить шляпника. Правда, одно дело решить завалить рейд босса, другое – сделать это. Как ни крути, мне пока рановато выходить против него один на один. Судя по всему, шляпник очень быстр, возможно, даже умеет телепортироваться. При этом у него есть лазерный меч и пуленепробиваемый плащ, а вдобавок, он может управлять марионетками и дестабилизировать Кастребуса. Одним словом, прямо джедай какой-то. Плюс этот странный выплеск алой энергии, уж очень сильно напоминающий мою люминесценцию. Не удивлюсь, если наши способности в чем-то схожи. Признаюсь честно, изначально я планировал использовать любимую тактику геймеров. Тупо пробовать раз за разом, пока не получится. В конце концов, что мне мешает? Точка респа рядом, других игроков поблизости не намечается. Рано или поздно удастся выяснить все способности и слабости шляпника. Вот тогда-то ему и придет конец. Но спустя пару минут медитации откинул эту глупую идею. Эта игра уже не раз показывала, что виртуальная реальность построена немного по другим законам. Законам, больше напоминающим жизнь, чем игру. И вполне возможно, что шляпник тоже изучит меня или вообще найдет точку респа и будет попросту нулить. Поэтому необдуманно лезть вперед, по меньшей мере это глупо. Для начала подготовлюсь. Так что как ни крути, время усиливаться. Изучение собственных способностей – основа основ. И я слишком долго этим пренебрегал. В прошлый раз мне просто не терпелось опробовать новые руки-браки, сейчас тоже не особо есть время. Не сказать, что я как-то проникся к гулю, скорее всего здесь говорит геймерское чувство собственности, поэтому не брошу бараку, верну назад. Но сначала необходимо усилить атаку, иначе просто не пробиться сквозь защиту шляпника. Сразу вспомнилась пулеметная очередь, не причинившая ему никакого вреда. А мне в прошлый раз лазерный меч ноги отсек, в этот раз разорвало ребусом. Так что защиту тоже поднимать надо. Причем прямо сейчас, в подземелье, с отсутствием средств и в условиях ограниченности времени. Начну с бафов. В играх это самый простой способ усилиться. Только мои бафы, мало того, что самодельные, так еще и жизни хавают. Не должно быть так. Как тело усилию, сразу здоровье вниз. Хоть аптечка и нейтрализует данный недостаток, все равно с этим, что-то надо делать. Тем более, что при увеличении скорости за счет тихого шага либо усиления броска за счет прицела и великана побочных эффектов нет. Надо со всем этим разобраться, и поможет мне в этом разложение, анализ и синтез. Я сбросил медитацию, но в качестве поддержки настроился на дыхание. Не то же самое, но некоторые положительные эффекты имеет и к тому же может использоваться при движении. Но самое главное, оно повышает концентрацию, а она мне пригодится. Потому что сейчас я только и буду делать, что наблюдать за тем, как протекают в моем теле изменения при использовании способностей. Думаю, это и есть ключ к дальнейшему развитию. Иначе не было бы таких способностей, как медитация познания сути и восприятие заточенных на изучение способностей. В общем, подобрав камень, я активировал прицел. Восприятие не подвело, да и дыхание тоже. Мне удалось прочувствовать, как сила пролилась по руке и начала накапливаться в мышцах, задействованных при броске, а затем она вся испарилась. Нет, вернее сказать, улетела вместе с камнем, который, кстати, погрузился в лужу экскрементов, чтобы случайно обвал не спровоцировать. В принципе, это я и раньше ощущал. Не так детально, но ощущал. Теперь дальше. С великаном все точно так же. Сила в руке и сила, обволакивающая камень. Ну а дальше, я поочередно прогнал остальные способности, предоставляющие хоть какое-то физическое усиление. И у меня появились некоторые догадки. Дыхание плюс 1, уровень 9. Восприятие плюс 1, уровень 15. Познание сути плюс 1, уровень 8. Вот и система подтвердила их. Хотя, я уже давно об этом подумывал, но сейчас, все встало на свои места. При прицеле активируется два типа силы. Физическая за счет выносливости и некая другая, назовем ее пси-сила, которая направляет атаку. При активации великана тоже используется эта связка сил, но преимущественно пси. С помощью нее мне и удается поднять огромный камень одной рукой. Физическая сила, то есть выносливость, здесь больше для укрепления руки, чтобы она выдержала подобный объем нагрузки. Ну и тихие шаги. Абсолютная тишина в них тоже достигается за счет пси-силы. Создается область, поглощающая звуки. А вот скорость и ловкость за счет выносливости. При этом и пси, и выносливость отличаются от маны. Если задуматься, то последняя бездумно распыляется по всему телу, усиливая его. Отсюда наверняка и последствия в виде перегрузки. Кроме того, управлять физической силой самостоятельно у меня не получается, а вот светом, да. Причем уровень способности не так уж и плох. Поэтому следующие полчаса я посвятил синхронизации своих силовых способностей с использованием света. И знаете, что? У меня получилось. В определенный момент, просто разом вылезло множество сообщений. Бросок камня плюс 1, уровень 15, великан плюс 1, уровень 8, меткость плюс 1, уровень 15, прицельная атака плюс 1, уровень 16, быстрая атака плюс 1, уровень 13, скрытность плюс 1, уровень 15, тихие шаги плюс 1, уровень 15, наблюдение плюс 1, уровень 15, познание сути плюс 1, уровень 9. Люминесценции плюс 1, уровень 16, управление светом плюс 1, уровень 31, усиление света плюс 1, уровень 9, резонанс плюс 1, уровень 18, медитации плюс 1, уровень 17, дыхание плюс 1, уровень 10. Вы самостоятельно изучили новую способность внутренний свет. Вот это пауэрап, надо было давно так сделать. Тем более, что новая способность реально мощная. Активируется и действует как пассивный режим, увеличивая силу всех остальных способностей за счет потребления маны. А уж последней, благодаря светлячку, у меня предостаточно. Кстати, неплохо было бы его подзарядить. Но это потом. Сейчас новая способность. Я активировал режим, и под шкалой жизни появилась соответствующая иконка, а по телу разлилась энергия света. Но не так, как обычно, а гармонично, не нагружая тело в целом. При этом способность не нарушала стабильность потока маны, подавляющего черную метку. А за это я серьезно переживал, так что хорошо, что обошлось. Для проверки внутреннего света активировал прицел и сила, переполнившая руку, даже заставила ее светиться. А вот это не очень. Побочный эффект. Ладно, он, конечно, не располагает к скрытности, но не сильно страшный. Я опустил руку с камнем. Не стал испытывать бросок во избежание никому не нужного обвала. Зато решил продолжить эксперимент по усилению. Теперь забацаем на контур внутреннего света еще и усиление света. Бац! Первый баф получен. И без каких-либо ограничений со здоровьем. Правда, мана расходуется на поддержание, но это копейки. А ведь есть еще один баф, и к тому же без затрат маны. Резонанс. Бац! Тело переполнилось силой. И вновь здоровье в норме. 5 секунд кулдауна. Второй резонанс. Аво! На этот раз сила будто вырывалась наружу. Причем абсолютно на пустом месте, без каких-либо манозатрат. Просто потоки силы резонировали друг с другом, временно увеличивая общий объем энергии. Правда, аптечка принялась меня подлечивать. Здоровье пошло вниз, но пока терпимо, можно и без поддержки минуты две протянуть. Ну что, экспериментируем дальше. Третий резонанс. Ух, вот это мощь. От меня просто волны света расходились, да и тело буквально разрывало. Видимо, это мой предел. Причем вместе с аптечкой. Белый пет старательно семафорил лечебным светом, но здоровье все равно мгновенно уходило в желтую зону. Без него и 3 секунд бы не продержался. Да и просто, вынести такую боль тяжеловато. Не черная метка, но все же. Так, а теперь опробуем силу. Я приложил ладонь к каменной стене завала и надавил, что есть сил. Ближайшие в завале камни тут же потрескались и обвалились на пол. Примерно с 0,5 метра залежей. Но и моя ладонь тоже будто покрылась трещинами. По крайней мере, по ощущениям. В любом случае, шевелить я ей больше не мог. Ладно, снимаем бафы. Хотя, нет, идем до конца. 4-й резонанс. Бам! Перед глазами все мгновенно потемнело. Выберите место возрождения. Ясно. Перестарался. Я скептически осмотрел забрызганные стены своей каморки. А ведь даже боль не почувствовал. Был бы здесь барака, обрадовался всей этой кровике. С этими мыслями я погрузился в медитацию. Сейчас идти куда-либо не было смысла. Во-первых, я до сих пор не добился поставленных задач. Во-вторых, почти все умения, кроме люминесценции, получили часовые кулдауны. Зато появилось время раскидать свободные очки. Я пробежался по открытым способностям. Разумеется, ничего нового не было, но взглянув уже более опытным взглядом, получилось выстроить некоторую связь. Так, например, область тьмы. Эта способность как нельзя, кстати, скроет усиленное светом тело, да и в связке с тишиной отлично сочетается. Однако внутри нее, скорее всего, обычное зрение бесполезно. На этот счет у меня есть восприятие, но и сокол не помешает. Тут одновременно и вид сверху, и возможность наводить фокус на цель. Тогда из ветки камня больше всего подойдет дальнобойный снаряд для увеличения расстояния и сохранения убойной силы, не все же мне в подземельях воевать. Что касается меткости, то способность на точность у меня уже есть, мощность еще больше увеличит время подготовки к броску, а скорость нейтрализует плюсы точности, поэтому остается только резкость. Так, и волки сыты, и овцы целы. Способность увеличит скорость полета снаряда без ущерба точности, а у противника будет меньше времени на реакцию. Ну и из ветки скрытности больше всего подойдет кошачья поступь. Ловкость увеличится, да и возможность скрыться из виду. А если учитывать, что после броска велика вероятность моего обнаружения, то подобная способность лишней не будет. Это уж точно. Вроде бы все. Если постараться, можно даже грамотную засаду устроить. Одна проблема, всего этого явно недостаточно, чтобы победить шляпника. А время как назло подошло к концу. Оставшихся 10 минут уже ни на что не хватит. Я перевел взгляд на валяющуюся у ног винтовку бивня. Вернее, то, что от нее осталось. Она сильно пострадала в желудке бараки, думал смогу заменить детали на самодельные, но видно не судьба. Реального прототипа у винтовки нет, а значит собрать детали под замену будет непросто. Хотя и бросать такую игрушку жалко, все-таки оружие моя слабость. Хотя, конкретно здесь меня больше прельщают игровые умения и способности, потому что из пистолета и винтовки можно пострелять и в тире. А в игре все это время я и камнями неплохо обходился. У них есть одно неоспоримое преимущество, их везде можно найти или скрафтить. Что же тогда делать с пушкой? Я взял в руки потрепанный ствол. От приклада остался какой-то огрызок. Рукоятка со ствольной коробкой тоже местами словно кислотой подъедена. Но самое главное, что от крышки ствольной коробки практически ничего не осталось, и ударно-спусковой механизм внутри превратился в кашу. Винтовка словно в кислоте несколько дней отмокала. В любом случае после смерти, ее рядом не будет, да и патронов маловато. Вынул магазин. В принципе с ними так и так что-то решать надо, калибр для шляпника слабоват. Баффы это хорошо, но и про шмот не стоит забывать. Только с помощью него можно быстро поднять уровень атаки и защиты. Вот только все, что мне сейчас доступно, это хендмейд. Я отложил винтовку и взял спинную пластину, снятую с брони бивня. В нее был встроен электронный магнит. Полезная штука, и у меня даже были мысли, что с ней сделать. Но для начала надо проверить, получится ли с помощью люминесценции и дистанционного управления пользоваться магнитным креплением. Я направил в пластину свет и неожиданно ощутил резонирование со светлячками, как в прошлый раз с ядром люми. Лампочка, похоже, тоже это ощутила, потому как заинтересованно замелькала вокруг нее и требовательно заморгала. Ее нетерпение и любопытство вызвало только смех. Ладно, забирай. Посмотрим, что из этого выйдет. Мгновение и пластина исчезла, да и светлячок тут же успокоился. Вернее, лампочка, а вот аптечка замельтешила вокруг нее, любопытно ей. Мне, кстати, тоже. Но, видимо, узнаем позже, потому что, когда меня выкинуло из игры в менюшке, никаких изменений еще не произошло. Посмотрел на часы. До вечера надо придумать, как завалить шляпника. А еще было бы неплохо сыграть в гандбол. С этими мыслями я и развалился на кровати. Вроде бы только играл, а сил вообще не осталось. Впрочем, можно попытаться восстановить их с помощью медитации. Не зря же ее так йоги нахваливают. Да и в игре это мощная штука. Я улегся поудобнее. А что? Никто же не говорил, что обязательно сидеть в позе лотоса. Здесь главное расслабиться и очистить сознание. А в каком положении это происходит, значения не имеет. Поэтому я сосредоточился на дыхании. Тело действительно расслабилось. Прямо ощутил, как оно обмякло и словно глубже провалилось в кровать. А потом я тупо вырубился. Выберите место возрождения. Сквозь муть сна пробилась знакомая фраза меню. Так, подобные сны начинают напрягать. Я мысленно ткнул в подземелье, но, как это бывает во сне, смазал и случайно выбрал графу Колизея. Ладно, посмотрим, что за сон такой. Внезапно все стало четко и реально. Огляделся. Я появился на арене мясорубки внутри аномалии возрождения. Осознанный сон. Тогда почему он так похож на игру? Быстро пробежался по менюшкам. Слишком реалистично. Во снах обычно все ускользает, а здесь можно меню нормально прочитать. И ведь все изменения актуальны. Правда, кулдауны исчезли. Но это же сон. В этот момент таймер возрождения исчез, и восприятие сразу забило тревогу. Все мысли про сон разом испарились. Я в игре. Отскок и небольшой взрыв распустившегося под ногами огонька обдал меня теплым ветром. Я совсем забыл, что здесь практикуют спаункиллерство. Видимо, саламандер угольками разбрасывается, а витающие за моей спиной светлячки обеспечивают ему прямую наводку. Нет, так дело не пойдет. Я набросил на себя и светляков область тьмы. Теперь другое дело. Меня буквально окутала пелена тьмы, словно сам глаза закрыл. Однако восприятие исправно работало, можно даже сказать, что тьма стала продолжением моего восприятия. Тем не менее, я активировал сокола и взглянул на происходящее сверху, словно и правда, птица. В центре зала светилась лужа экскрементов. Исходящий от нее свет разгонял тьму, насколько это возможно, а потом плавно перетекал из полутени в полноценную тьму, властвовавшую на границе зала. В глубине этой темноты укрылась и моя область тьмы, а в противоположной части зала исчез саламандр. Видимо, раз не получилось убить сразу, решил отступить, но подарочки оставил. Вид сверху наложился на данные восприятия, и вместо темноты внизу развернулось настоящее минное поле, усеянное тлеющими огоньками. И никого в округе, кроме выбирающихся из лужи, светящихся гулей. Я развеял область тьмы и сокола, сосредоточившись восприятием на минном поле. Это явно была способность саламандера, окрас энергии его. Видимо, расставил тут ловушку и явно не для меня. В подтверждение моим мыслям один за другим начали взрываться камни, разложенные вокруг лужи. Это гули угодили прямо в минное поле. Я же прикрылся за одним из валунов, так что меня не задело. Накинул на себя бафы до второго резонанса и схватил за шкирку первого, выбравшегося из зоны взрывов гуля. Парень выглядел ужасно, но попробовал огрызнуться. Пришлось бросить ему в ноги усиление света и резонанс. Гуль безумно заорал, тут же рухнув на пол. У него под шкалой жизни высветился дебаф ожог света аж Х4. Не знаю, как система рассчитала такую цифру, но для моего подопечного это, видимо, было невыносимо, как бы в берсерка не впал. Поэтому, не тратя времени впустую, я схватил его за шею со спины, точно так же, как недавно это делал с баракой шляпник. Светлячок, послушно повинуясь моей мысли, успел прошмыгнуть между шеей гуля и моей ладонью, и теперь отдавал часть эссенции света из люмии на схему дистанционного управления. Мгновение, и у меня новая марионетка. Забавно, хотя в меню спутника, как барака, он не отразился. Ну да ладно, не хватало мне в компанию еще одного страшилы. Снял с него ожог света, чего зря мучить, и управляя им, сразу же перехватил другого гуля, бросившегося было на меня. Причем, таких желающих набралось уже с десяток. Так дело не пойдет. Активировал люминесценцию по всему телу и сразу набросил на испускаемое свечение резонанс. Гули замерли, щурясь, а я через 5 секунд накинул еще один резонанс. Свет от меня залил весь зал, заставив гули пятиться, прикрывая глаза когтистыми лапами. Так что я не удержался и сказал им: «Ждите меня с первым лучом солнца. Я приду на 5-й день, с востока». На что трупоеды лишь недовольно зарычали. Ну, а я решил нагнать еще больше света и повесил обоих светлячков прямо над толпой мертвяков, заставив своих питов вспыхнуть по максимуму. Это неожиданно спровоцировало резонирование между моим излучением, светлячками и гулями. Зал залило светом так, что меня самого начало слепить. Но я все равно набросил на гулей усиление света и резонанс. Ребята прямо взвыли, рухнув на пол и корчаясь от боли. Я не садист. Просто этим гулям сразу надо показать, кто в доме хозяин, а то ведь загрызут и не заметит. Значит так, обвел взглядом присмиревших трупоедов, когда закончились светопреставления, остановился на подконтрольном мне гуле. Этот, по-видимому, когда-то был ящером. Хвост, наверняка, перед смертью сбросил, а вот от зеленой кожи и страшнющей морды так просто не избавишься. Ты будешь рептилием. Система моментально среагировала, и над светящимся гулем появилось персональное имя. Да вдобавок еще 5 уровней в индекс сложности прилетело. Неплохо. Надо будет и с другими попробовать. Назначаю тебя главным по этой вашей луже, кивком указал на светящиеся экскременты. Лужа была явно новой, не той, что оставил барака. Да и братья здесь какая-то хлюпенькая. Все 15-20 индекса сложности, еще совсем неразумные, но язык силы понимают. Поэтому в подкреплении моим словам вновь активировал люминесценцию на полную катушку. Гули активно закивали, хотя, скорее просто уставились в пол от яркого источника света. Ну да ладно, мне и этого достаточно. Обвел их всех еще раз взглядом. Все потрепанные, дебаф света, понемногу капая, сожрал у самых ближних до половины жизней. Им бы не помешало перекусить. Ничего, обойдутся. Пусть для начала поотмокают. Теперь возвращайтесь назад в свою лужу, махнул им рукой, и вся эта орава тут же ломанула к себе домой. Оно и понятно, там уютно и дебафов нет. Желудочный сок ведь гули не разъедает, только посторонние предметы. Кстати, стоять! Остановил своего подопечного и, взяв над ним управление, подвел к луже, а потом заставил набрать этой пакости в рот. Подождал пару секунд, урон здоровью не капал, отлично. Теперь плюй, ты же рептиль, вот и плюйся кислотой. Струя светящейся жидкости вылетела из ртогуля и попала на камень. Тот, конечно, не испарился, но процесс разъедания пошел, что весьма недурно, если учитывать количество притаившихся внутри лужи таких плевальщиков. У меня даже план по завоеванию мясорубки возник, но как всегда это бывает, внезапно пришло осознание, что это всего лишь сон. Происходящее настолько увлекло меня, что я совсем позабыл об этом. Пока отвлекся, рептиль успел сигануть в лужу. Пусть. Мне тоже не помешало бы туда прыгнуть. Надо респануться в подземелье и посмотреть, как обстоят дела там. Может, это вовсе и не такой уж сон, как кажется. С этой виртуальной реальностью уже совсем ролики за крышу заходят. Так можно и потеряться, не отличить, где есть вирт, где реал, а где вообще сон. По привычке, уже на автомате сканируя окружающее пространство восприятием, удивился, ощутив знакомый энергетический фон. Обернулся в сторону прохода и увидел, как в зал вкатился игрок. Он разбегался, а затем словно по льду, скользил пару метров. Затем вновь несколько шагов и скольжение. Словно детская забава. Причем скользил-то он по песку и голыми ступнями. А вслед за ним огромными прыжками бежал другой игрок. Оба в одних пижамах, как и полагается. Только у второго вместо ног были киборгизированные протезы. Они за считанные секунды добрались до меня. Ты же не забыл, что все еще должен мне тачку? Первым делом напомнил Дизель, пожав мне руку и хлопнув по плечу. Я не удержался от смеха. Ты должен был поставить на дуэль, упрекнул его в ответ. Извиняй. Мы немного заняты были, поэтому поздно письмо получили. Вот и решили разобраться во всем на месте, ответил Дизель. Тут вроде гули как говна было. Встрял боевой Андрей, а межу своими просто бой. Причем это не парень, а мужик лет так под 40. Высокий, потрепанный жизнью, да и за словом далеко в карман не лезет, но все еще бодрый. Я кивком указал в сторону лужи, вас испугались. Тут же повернулся встречать других гостей, потому что в зал ввалилась отставшая компания, майский жук и куцый. Первого так вообще не узнал без шубы, а второй без всего своего вооружения казался каким-то задохликом. Бля, что ж тут так холодно? Первое, что мы услышали от зяблика, на парня просто страшно было смотреть. Его калашматило, словно в минус 40. Да еще восприятие ощущало расходящиеся вокруг него волны энергии. В прошлый раз мне от них дурно стало, так что в этот раз решил держаться от него подальше, причем не один я. У него ведь есть душа, проигнорировал всех куцей, сразу принявшись рассматривать моих светлячков, определенно есть душа, удивился я, на что рыжий удостоил меня загадочной улыбкой, Платона читали. Или Аристотеля, материя и форма. Я аж слегка дернулся назад от мелькнувшего фанатизма в глазах Куцева, да и все остальные заметно затушевались. Видимо, их уже просвещали на этот счет. Ну, было дело. Действительно, заметно ожил рыжий философ, тоже мужичок лет под 40, тогда скажу так, это душа как особая форма во взаимодействии с материей, без нее эти шары просто рассеялись бы светом. Что, у нас тоже есть душа, ну а как же, вновь улыбнулся Куций, ты лучше спроси, кем он в реале работает, пихнул меня локтем бой, с экстрасенсом, не экстрасенсом, перебил дружный смех жука и боя Куций, менталистом, а мне больше было смешно смотреть на жука, его и так нехило колбасило, а когда он еще и смеяться начал, так вообще. Ладно, успокоились, вмешался Дизель и обратился ко мне, тебя как сюда занесло? Да меня собственно не сюда, меня людоеды загнали в подземелье, а мясорубка, это единственный выход. Ясно. ПКшерам, кстати, самим сейчас не сладко. Они умудрились Титанию кикнуть во время ивента с саранчой. Так что их теперь механики повсюду гоняют, поделился он. Но мне было не до людоедов, время нашей беззаботной беседы подходило к концу. Сколько потратили на мясорубку? 2 штуки. Спросил я чисто для сведения. Еще 5 хатку, чтобы стартануть в одном месте, понимая, в чем соль, начал он, столько же за маркер к тебе. Нахрена? Мысленно негодовал я. В чем проблемы? Недоумевал Андрей. Нас 5 черных звезд, медленно произнес я, вглядываясь через сканер в кучки серых звезд, со всей арены направлявшихся к нам, теперь за нами начнется настоящая охота. А у меня долг 3 штуки. Врубаешься. Можно было просто выкупить меня. Так мы сюда подраться и спустились, притопнул ногой Бой, добавив для эффектности какую-то спецатаку, так что камушки от песка оторвались. При этом среди них были и не сдетонировавшие на гули угольки саламандера. Так что получилось действительно эффектно, когда все они взорвались. Народ нешуточно переполошился, а когда поняли, в чем дело, покрыли топтуна благим матом. И все бы хорошо, но эти угольки нам и самим не помешали бы. Скоро здесь столько народу будет. 5 звезд, да мы просто лакомый кусок. А еще вдобавок у остальных серый статус. Нам с них ни фрагов, ничего. Вот она, система противовесов. Нас просто задавит числом, чтоб не выеживались. Я потер ладони. Но все равно хочется продержаться подольше, чисто ради драйва. Только начал прикидывать план, как вдобавок ко всему мое восприятие среагировало на аномалию возрождения. По всему залу вокруг нас возникло сразу аж 7 сфер. Администрация прям подталкивает на спаункиллерство. Нас гости, предупредил я, поражаясь тому, что сферы исчезли без какой-либо временной задержки, сразу показав скрывавшихся внутри игроков. Игроков в черных шлемах с красными линзами. Людоеды. Пораженно воскликнул я. Помянешь черта, сплюнул Дизель. Я бы сказал, вспомнишь говно, вот и оно, не удержался Андрей. Что касается меня, то я уже вчитывался в ники. Потрошитель, ща убью, перстень, самонаводяшка, кабан, марш смерти и свежеватель. Вместо белых пижам их тела полностью покрывала какая-то черная субстанция, нечто вроде живого костюма. Все здоровые и высокие, словно шкафы. И лишь одна перстень выделялась на их фоне, единственная девушка, причем она сразу исчезла. За ее спиной открылось черное око портала, и она растворилась в нем. Не успел я что-либо произнести, как почувствовал холодные объятия. На периферии заметил колыхающуюся тьму, а опустив взгляд, увидел сомкнувшиеся на груди костяные руки. Ужас свежевателя. Холод полностью парализовал меня. Под шкалой жизни всплыл дебаф объятия страха. Я не мог пошевелиться и даже произнести что-либо. Но это не все. Балахон тьмы полностью скрыл меня и моих светлячков, затмив взгляд. Сокол. В следующее мгновение я уже смотрел на происходящее сверху. На моем месте находился ужас. Его черный балахон колыхался, словно на ветру, а из складок тьмы высунулось множество длинных костяных рук. Он схватил ими моих напарников, набросив дебаф прикосновение смерти. И можно было бы на этом считать все конченым, если бы не засиял внутренний энергоконтур Куцева. С него разом слетел дебаф, пальцы сложились в какой-то замысловатый символ и одновременно послышалось: «Изгоняю». Тьма вокруг меня колыхнулась и исчезла вместе с ужасом. Его просто не стало, растворился, так же как и охвативший меня страх. Я развеял взгляд сверху. Он, пожалуй, жрет пока даже больше, чем пронзающий взор. «Него тоже есть душа», — довольный собой произнес Куций. А зяблик, как только освободился, сконцентрировав в ладонях энергию, приложил их к песку. Тот моментально разлетелся в стороны, словно под воздействием гравитационного пресса. и мы оказались на каменном полу метром ниже, а весь песок устремился в людоедов, отбросив их, да еще и вспыхнув.